Во время его первого визита к таранцам, староста деревни сказал, что они могут прийти к ним еще раз и поизучать записи, оставшиеся с древних времен, и что жители деревни будут рады помочь, если он попросит. Стоит попробовать, но не сейчас, он пока не может отправиться в такую даль, это займет слишком много времени, а Синдории нужны он и все 8 генералов в кратчайшие сроки, собственно, как и остальным странам их лидеры, особенно Империко, там вообще творится какой-то хаос. После того, что все они узнали на собрании, Флэшбэк. «Это правда?» – спросил Каэн, сверля грозным взглядом не дрогнувшего Хакурю. «Ты развязал гражданскую войну в Ракусё?» «Да, это правда», – без тени сомнения ответил четвертый принц, глядя прямо в глаза кузену. Но краем глаза Хакурю все же заметил, как вздрогнула Марджана и отвела взгляд. Она разочарована, ей теперь неприятно смотреть на него, или ушла в себя, чтобы понять, осуждать его или нет, зачем, Хакурю, не сдержавшись, крикнула Либаба, стремительным шагом подходя к четвертому принцу и хватая его за ворот рубашки. Когда мы здесь прилагаем все свои силы, чтобы договориться и избежать новых войн, ты сам их развязываешь. Зачем? Это ведь и твой народ тоже. Разве ты как принц не должен в первую очередь защищать людей? Губы Хакурю тронула надменная усмешка. Откуда тебе знать, что должен делать принц? Ударил он по больному. Ты потерял свою страну, до этого успев тоже развязать гражданскую войну. Думаешь, ты вправе говорить мне, как нужно поступать, а как, нет. Алибаба от удивления отпустил одежду Хакурю и даже отшатнулся на два шага. Молодой человек не мог поверить, что тот, кого он считал другом, сейчас говорит такое. Хакурю ведь знает, что Алибаба до сих пор не может смириться с тем, что произошло с Балбаддом, и намеренно использовал это против принца Салуджа. Это грязный поступок. Господин Хакурю, раздался негромкий голос Марджаны, заставивший мелькнуть в глазах четвертого принца Империка хоть что-то, кроме эгоизма, презрения и жажды мести. Я понимаю, что вы многое пережили, и вероятнее всего у вас была причина поступить так, как вы поступили, но я не позволю вам так говорить с господином Алибабой. Девушка Фанелис подошла к представителю семьи Салуджа и встала за его плечом, устремив на Хакурю хмурый и решительный взгляд, который говорил, за кого она будет сражаться, если придется вступить в бой. Пускай власть в Балбадде теперь принадлежит вашей империи, но господин Алибаба по мере своих сил старается принимать участие в жизни своей родной страны и делает хоть что-то, чтобы Балбадд ждало только светлое будущее. Поэтому, я прошу вас, не разбрасывайтесь больше такими словами. Госпожа Марджана, еле слышно прошептал Хакурю, чуть опустив взгляд. Руки принца сами собой сжались в кулаки. И, конечно, такую перемену не мог не заметить Ксантос, который шутки ради нацепил на голову традиционное украшение для волос с двумя длинными лентами, которое в него недавно бросил Хакурю. Блондин сидел на коврике и с какой-то хитрой полуулыбкой наблюдал за лицами всех присутствующих, кому он только что рассказал веселую историю о том, как он путешествовал в лабиринт, нашел там Мэдисон, потом отправился с ней в Синдорию, оттуда они взяли путь на собрание, но появились волшебники из Альсармин. В общем, рассказал все, кроме Сиракуза и кроме Надидесклия. Это было уже лишнее, незачем им знать о них. Поэтому в рассказе Ксантоса, их бравая четверка провела на необитаемом островке не пару дней, а все 4 или 5. И конечно же в рассказе Хакурю и Джудар не были так сильно ранены, как это было в реальности, иначе блондину еще пришлось бы придумывать, как он с пером лечил этих неудачников-революционеров. «Зачем ты пришел сюда?» — вновь раздался низкий голос Каэна. Мужчина на удивление хорошо держал себя в руках, хотя дикое желание подарить Хакурю фингал, а может даже два, отчетливо прослеживалось на лице первого принца Империко. «Ты же не думал, что после всего этого, можешь рассчитывать на нашу помощь, но, ты развязал в столице войну», — повысил голос Каэн, и в этот раз Хакурю все же вздрогнул, как нашкодивший ребенок, которого отчитывал строгий отец. «Чем ты думал, и чего добился? Люди, которых мы должны защищать, пострадали. Генералы, которые верно служили еще твоему отцу, обезглавлены, а ты позорно проиграл битву, которую сам же и начал, и пришел сюда, чтобы просить о чем? Помочь тебе начать еще одну войну, превратить нашу империю в кровавое поле битвы, усеянное трупами собственного народа, воистину сын своей матери, мой брат и король», послышался тихий голос Камея, который пытался остудить пыл своего старшего брата, пока тот не прибил неразумного кузена, который сейчас напоминал нашкодившего щенка, еле сдерживающего свой гнев нашкодившего щенка. «А что ты собирался делать потом, Хакурю?» Не сбавлял Танакаен, делая один шаг к четвертому принцу. «Ты повел своих воинов против своей матери, той, кого ты считал своим врагом. А кто был бы следующий?» «Я», в этот момент все в шоке уставились на четвертого принца, с ужасом понимая, какой размах был у планов этого мальчишки. Хакурю же наоборот резко поднял голову, вцепившись цепким взглядом в Каэна. «Да», — уверенно бросил Хакурю, не сводя гневного взгляда с кузена. «Я хотел избавиться от тебя, когда покончу с Гёкуин. Ты ничем не лучше нее», — яростно крикнул юноша, потеряв над своими эмоциями всякий контроль. Сейчас все, что томилось в душе Хакурю годами, выплескивалось одним мощным потоком ярости. «Все эти годы ты, обладая силой, обладая влиянием, имея за собой армию, закрывал глаза на то, что творила Гёкуин с нашей империей. Ты закрывал глаза на то, что она убила моих отца и братьев, а мне оставила вечное напоминание об этом, вот здесь, прямо на моем лице», — крикнул Хакурю, пальцем указывая на свой шрам. «Конечно, ты закрывал глаза, у тебя ведь все было хорошо, твой отец стал императором, ты стал первым наследным принцем, народ тебя обожает, что тебе до других. Намного проще было объединиться с этой женщиной и использовать ее силу в своих целях, и плевать, что она, чудовище, готовое убить собственных детей, твоих братьев, ради достижения никому неизвестной цели». И только выкрикнув последнее слово, Хакурю позволил себе глубоко вдохнуть и выдохнуть, стараясь вернуть дыхание в норму после громкой тирады. Он такого обычно не делал, но этот поучительно осуждающий тон Каэна, который говорил ему обо всех его ошибках, а сам палец о палец не ударил, чтобы сделать хоть что-то, просто выбешивал. Каэн не имеет никакого права учить Хакурю. Он потерял это право, когда объединился с Гёкуин. Чья-то рука опустилась Хакурю на плечо и слегка его сжала. Джудар, обернувшись, четвертый принц увидел Ксантоса. Голубые глаза блондина были широко распахнуты в удивлении, даже рот слегка приоткрылся. Скорее всего, его жест значил «я в шоке от того, что только что узнал, но спокойнее, приятель». Убрав руку, Ксантос перевел взгляд на Каэна, ожидая его реакции. Сам блондин не мог успокоить чувства после услышанного, собственно, как и Алибаба с Марджаной, а вот Каэну и стоявшему за его спиной словно тень Камаю, казалось, было вообще плевать. «Казалось, вот, что ты думал о нас все это время», — хмуро бросил Каэн. Лицо мужчины, казалось, потеряло все эмоции. «Хотя я не удивлен, ты рассуждаешь как ребенок, Хакурю, как обиженный ребенок. Да как ты смеешь», — сквозь зубы прорычал брюнет. «Но ведь он прав», — вклинился в разговор Джудар, не изменяя своему привычному нахальному тону. «Каэн, все, что сейчас сказал Хакурю, правда. Ты знал обо всем, что сделала Гёкуин, или как минимум подозревал, что она причастна к пожару десятилетней давности, в котором погибли наследные принцы, Рен Хакую и Рен Хакурин. Но за все прошедшие годы не предпринял ничего, наоборот, лишь пользовался силой этой старухи и Альсармин. Зато с гордостью носишь на поясе меч Хакую. Не говорите о том, чего не знаете», — вмешался Камы, обращаясь к бывшему маге. «Если бы мы пошли против организации, то нас ждала бы та же участь, что и твоих старших братьев», — перевел он взгляд на Хакурю. «И тогда организации вообще ничего нельзя было бы противопоставить. Вы сами недавно потерпели поражение в схватке с ними, неужели это вас ничему не научило? Нам необходимо было собрать достаточно сил, прежде чем действовать открыто». В ответ на этот Джудар лишь презрительно рассмеялся. «Ну да, молодцы, собрали. И где теперь эти силы? Ах да, в руках той ведьмы. Все, хватит играть в одни ворота», — прервал затянувшуюся перепалку Ксантос. «Хакурю, скажу честно, ты больше не прав, чем прав, но и вам», — обратился блондин к хмурым Каэну и Камаю, — «по совести следовало бы извиниться перед ним», — указал он на Хакурю. «Ваша скрытность и бездействие довели вашего же брата до такого отчаяния, что он решил действовать в одиночку, не рассчитывая на собственную семью. Смело, хоть и глупо, но все же это в некоторой степени достойно уважения», — Ксантос удивленно прошептал Хакурю. «Достойно уважения? Он серьезно или опять его идиотские шутки?» «Еще чего», — возмутился Лисишу. «Извиниться, а больше ничего не хочешь? Чтобы наш господин извинился перед таким неудачником, который...» «А ты вообще заткнись», — рявкнул Ксантос на слишком говорливого змееголового олуха. «Ты кто такой? Из цирка сбежал? Да как, рот закрой, приказным тоном бросил блондин, да с таким чувством, что воин опешил и действительно на несколько секунд замолчал. «Говорить будешь, когда у тебя появится собственное мнение, а пока можешь вылизать сапоги своему господину, хоть какая-то польза от твоего рта будет, наглый щенок», — взревел Сишу, наступая на Ксантоса. «Я тебя на куски разорву, Ксан», — крикнул Пир, бросая другу золотую книгу, чтобы он хоть ею прикрылся, а то коготки у этого змееголового такие, что действительно на куски разорвать могут. Резко оттолкнув Хакурю в сторону, Ксантос ловко поймал книгу и тут же выставил ее перед собой, защищаясь от когтистого удара Сишу. «Пластины крепкие, надежные, ха, что, теперь не такой смелый», — оскалился Сишу, а змеи на его голове угрожающе зашипели. «Неужели свое мнение появилось, раз без команды бросился в атаку?» — нахально усмехнулся блондин, после чего отвел книгу в сторону, отбрасывая ее в сторону, из-за чего Сишу, опиравшийся рукой об эту книгу, давя на нее все сильнее, по инерции завалился в ту же сторону. Он не упал, вовремя согнул колени, чтобы удержаться на ногах, но именно это и нужно было Ксантосу. Оттолкнувшись от колена ассимилировавшегося воина, который из-за слияния с сосудом был раза в два, а то и три больше и выше самого Ксантоса, блондин ловко взобрался к нему на плечи, встав на них ногами, сорвал с головы украшение, принадлежащее Хакурю, и обвил длинными лентами шею Сишу, натягивая их все сильнее, перекрывая воину доступ к кислороду. Так как Ксантос натягивал ленты за счет того, что при этом сильно упирался ногами в плечи Сишу, тот никак не мог добраться до парня, сколько бы ни вертелся и не размахивал руками. Даже его змеи волосы, которые пытались укусить противника, никак не могли дотянуться до рук Ксантоса, потому что тот предусмотрительно держал ленты за самые дальние концы, до которых змеи просто не доставали. Сишу все равно не хватило бы надолго, когда душат тяжело долго быть активным, поэтому вскоре воин рухнул на одно колено. «Сдаешься?» — громко спросил Ксантос, не ослабляя тягу. «Ха-ха-ха!» — прохрипел Сишу, старясь разорвать на шее ленты, но не получалось, ткань плотно впивалась в шею, воин просто не мог просунуть руку между лентой и своей шеей. «Сдавайся!» — уже в приказном тоне произнес блондин, чуть повысив голос. «На кону твоя жизнь!» «Гха, никогда!» — еле слышный хрип Сишу заставил Ксантос поморщиться. «Вот же упрямый засранец!» — раздраженно бросил голубоглазый молодой человек, после чего резко отпустил ленты и оттолкнулся от плеч воина, делая прыжок назад, чтобы оказаться подальше от Сишу, когда тот почувствует свободу. Мимолетно посмотрев в сторону Кайна и остальных, Ксантос заметил, как Камы держал поднятой раскрытую ладонь, тем самым не позволяя другим ассимилировавшимся воинам вступить в бой против наглеца. «Честный поединок, хах, какие они благородные, какого черта?» Откашлившись, прохрипел Сишу, медленно поднимаясь на ноги. «Почему ты остановился? А ты хотел, чтобы я убил тебя?» Недоуменно глянул на воина Ксантос. «Какие же они все странные в этой империи-ко. Одни самоубийцы. Настоящий воин сражается до последней капли крови», — воскликнул Сишу, принимая боевую позу, готовясь снова броситься в атаку. «Интересная жизненная позиция, но на мое счастье я не настоящий воин, и даже не воин понарошку», — хмуро протянул Ксантос. Он, как и всегда, пытался нахальничать, но нахмуренные брови выдавали поднимающееся в душе молодого человека раздражение на такое легкомысленное отношение к собственной жизни. «Кстати, приятно знать, что ты готов отдать свою последнюю кровь ради меня, а не своего господина. Я такой чести еще не удостаивался». «Что?» — на мгновение растерялся Сишу. «Ты же только что чуть не умер, хотя никто из них», — кивнул блондин на Каина и Камея, — «не приказывал тебе сражаться со мной, как ты говоришь, до последней капли крови. Ты сражаешься из-за меня, потому что ты зол на меня. Значит, ты отдаешь свою кровь ради меня, а не того, чьим воином являешься. Говорю же, я тронут. Но знаешь, я рад. Думал, ты послушная собачонка, а у тебя, оказывается, есть характер, да еще какой. Прям огонь», — улыбнулся блондин, приводя Сишу в еще большее замешательство. «Считай, что заработал мое уважение. Не то, что твои дружки, которых взмахом королевской руки остановили». «Что?» — непонимающе воскликнул Ксантос, заметив направленные на него гневные и непонимающие взгляды. «Я бы на месте того парня», — указал Ксантос рукой на Чоуна, — «первым пустил стрелу мне в голову, если бы увидел, что на друга наезжают. Или», — задумался блондин, — «вы даже не друзья?» Просто все собрание стояли рядом друг с другом, я и подумал, что у вас такая дружная колоритная компания. Хотя, возможно, он просто меня не видит, выдвинул он еще одно предположение в адрес Чоуна. Эй, приятель, ты вообще хоть что-нибудь видишь через свою челку? Пока Ксантос смотрел на Чоуна и ждал ответа, совершенно не ощущая волны раздражения, исходящие от лучника, пропустил момент, когда Сишу приблизился к нему и обхватил своей огромной лапой голову блондина, после чего за эту самую голову поднял парня над землей и развернул к себе. Ксантос на это лишь выдавил глуповатую улыбку и не менее глуповатое: «Хе, у тебя с головой проблемы», — в сердцах воскликнул Сишу, после чего поставил чудака на землю. «Нет, друг, это у тебя с головой проблемы», — слегка сконфуженно произнес Ксантос, указывая пальцем на шевелящихся змей, которые у Сишу были вместо волос. «Какой я тебе друг?» — возмутился воин, отвесив блондину за трещину и направившись обратно к своему господину и соратникам. Наблюдавший за всем этим Хакурю сокрушенно покачал головой. У Ксантоса уникальный талант располагать к себе тех, кого он выводит из себя. «Впечатляющие навыки», — взял слово Му Алексий, делая пару шагов вперед. «Победить без оружия ассимилировавшегося воина. Никого он не победил», — вставил свое слово Сишу, недовольно сложив руки на груди, но на его возмущение, точнее задетую гордость, решили не обращать внимания. Все знали, что победа была за Ксантосом, парню нужно было лишь довести дело до конца. «Где ты научился так сражаться?» — спросил предводитель отрядов аналисов. Среди отрядов аналисов остался только он, его сестра и Роро, остальные отправились готовить корабли к отплытию. Собственно, как и солдаты других фракций, сейчас на месте собрания остались только озвученные ранние фаналисы, Рен Каэн и Рен Камэй со своими ассимилировавшимися воинами и лучником Чоуном, король Синдбад со своими генералами, Алибаба Салуджа, Марджана, Алба, Тота, да веселая четверка не то друзей, не то врагов. Ксантос просмотрел на Му Алексия, и то, как изменился взгляд голубых глаз, не заметить мог только слепой, холодный, злой, практически каменный, который так и говорил, что будь возможность, обладатель этих глаз перебил бы их всех. Мужчина нахмурился, заметив этот взгляд. Что не так, откуда столько негатива? Парень не злился даже когда дрался с Ли Сишу, хотя тот определенно угрожал его жизни, а Му всего лишь заговорил с ним. «Вы, Му Алексий?» — строго спросил блондин. «Что?» — не сразу понял мужчина. Он просто не ожидал такого странного, если не глупого вопроса. «Вы, Му Алексий?» — четко повторил Ксантос. «Один из главнокомандующих Империи Рем?» «Да», — согласно кивнул оловолосый мужчина, все еще не понимая, к чему все эти вопросы. «Вы знаете королевскую семью своей империи?» — продолжил странный допрос не менее странный парень. «Конечно», — вновь подтвердил Му. «Тогда будьте так добры, передайте императору», — вежливо заговорил блондин, но его дальнейшие слова, пропитанные чистой яростью и самой, что ни на есть угрозой, ошеломили всех присутствующих. «Скоро я приду за его головой», — Ксантос в шоке выдохнул Хакурю, не ожидая подобного от блондина, который казался ему самым легкомысленным созданием на свете, который Джинната покорил по ошибке. Даже Алибаба казался ему серьезнее, чем Ксантос. Краем глаза принц заметил, что Пир слегка опустил голову и отвел взгляд, словно знал о планах своего друга, понимал причины, но никогда не одобрял это решение. Переведя взгляд на Джудара, Хакурю увидел, что бывшие маги в не меньшем шоке, чем все присутствующие. Замахнуться на жизнь императора одной из сильнейших в мире империй, Хакурю и Джудар определенно недооценили своего нового знакомого, считая его болтливым шутом, который растрачивает свою жизнь и время на ерунду. «Ты кем себя возомнил, отребье?» — воскликнула Мюран Алексий, не в силах терпеть такое неуважительное обращение к своему брату, да еще и угроза императору. «Я тот, кто я есть», — невозмутимо отозвался Ксантос. «И я не прощаю того, кто забирает то, что мне дорого. Ха, придешь за его головой», — презрительно оскалился Роро. «А силенок-то хватит? Ты после таких слов можешь вообще не выбраться с этого острова живым. Посмотрим», — гордо и уверенно бросил блондин, после чего развернулся и направился к коврику, по пути подняв с земли золотую книгу и украшение для волос. Синдбад, видя и слыша все это, нахмурился. Мальчишка в эту секунду выглядел по-настоящему величественно. Этот безродный парень сейчас был похож на сильного короля больше, чем Алибаба, когда тот открыто бросил вызов своему брату-султану, хотя в тот момент Синдбад почувствовал гордость за светловолосого отпрыска Салуджа, считая его самым достойным из детей Рашида. Но этот Ксантас совсем другой. Странное чувство. Посмотрев на рынок и на ему Алексия, Синдбад понял, что они тоже ощущают внутренний стержень парня. Он далеко пойдет, если не погибнет во время своей самоубийственной попытки напасть на императора Рем. «Тебе пора преподать хороший урок», — угрожающе зарычал Роро, делая шаг в направлении блондина и разминая при этом кулаки. «Стой, Роро!» — остановил своего воина Алексий, после чего обратился к Ксантасу. «Ты понимаешь, как можно расценить твои слова?» Блондин остановился, но не повернулся, продолжая стоять спиной к Фаналису, однако ему было интересно, что тот может ему сказать. «За одни лишь слова тебя уже можно отправить на казнь. Я не знаю, какие мотивы движут тобой, но все равно объясню простую истину. Императора Рем защищают тысячи воинов, не считая отряд фаналисов и владельцев металлических сосудов. Ты не сможешь к нему даже приблизиться». На это Ксантас лишь хмыкнул и слегка повернул голову, чтобы через плечо посмотреть на мужчину. «Пока не попробуем, не узнаем». «Постой», — позвал его Алибаба. «Куда ты собираешься? Разве вы здесь не для того, чтобы объединиться с остальными?» «Да, были такие мысли», — протянул Ксантас, запрыгивая на коврика, на котором его все это время молча ждал Пир. «Молча. Это было совсем не похоже на рыжего парня, но Ксантас спросит, что с ним позже, не на людях. Хотя он подозревает, это его слова расстроили друга. Но планы изменились. У вас своих проблем прибавилось, сейчас все наверняка в срочном порядке вернутся в свои страны, чтобы начать готовиться к той угрозе, которая нависла над всеми без исключения. Мы же», — указал парень на себя и Пира, — «еще раз попробуем вытащить Мэдисон». «Как будто ты знаешь, как это сделать», — хмыкнул Джудар, сложив руки на груди. «Не знаю», — согласился блондин, — «но придумаю по пути». «Эф, гениально», — саркастично бросил брюнет. «Просто гениально, как и все твои предыдущие планы, благодаря которым мы все еще живы», — резонно заметил Ксантас. «А если не выйдет и в этот раз?» — уже без насмешки и ехидства спросил Джудар. «Блондинчик ввязывается в опасное дело, при этом прекрасно понимает все риски, но не отступает. Значит, попробую еще. Буду пробовать, пока не получится». Смело, без тени сомнений в собственном решении отозвался голубоглазый молодой человек. «Лучше так, чем сидеть, теряя драгоценное время, и без конца придумывать хитроумные стратегии, которые в большинстве случаев не работают. Ты имеешь все шансы сдохнуть», — привел еще один аргумент Джудар. «Ну, это моя жизнь», — слегка улыбнулся Ксантас, пожав плечами. «На что хочу, на то и трачу ее. А как же твое желание убить императора Рем?» — подстегнул его маги. «Или выпендрился перед всеми и теперь можно сделать вид, что ничего не говорил. Знаешь, император подождет, никуда он от меня не денется, а Мэдисон и так заждалась уже. К тому же, я там умирать не собираюсь, поэтому можешь не готовить речь для моих похорон», — язвительно усмехнулся Ксантас, посмотрев на недовольно скривившего губы Джудара. Пока происходила эта перепалка, Синдбад незаметно приблизился к парящему над землей ковру самолету и жестом руки подозвал к себе Пира. Он вспомнил этого парня, видел его в Сиракузе, во время их с Мэдисон свидания. Рыжий парень недоуменно посмотрел на мужчину, но, тем не менее, без задней мысли наклонился к нему. «Вы действительно отправитесь за ней?» — негромко спросил король Синдории. «Да», — кивнул Пир. «Она нам не чужая, мы не можем бросить ее». «Вот как», — задумался Синдбад. «Я все хочу спросить вас кое о чем», — неожиданно перенял инициативу Пир. «А вы дорожите ею? Ваши слова сбили меня с толку. Мне показалось, что вам вообще плевать на то, что с ней». «Мне не плевать», — тихо выдохнул король. «Но мои руки связаны, я не могу бросить все, даже ради нее». «Тогда спрошу по-другому», — решил перефразировать свой вопрос Пир. «Если бы на ваших плечах не было ответственности в виде целой страны, вы бы отправились сейчас с нами? А сам как думаешь?» — хмыкнул Синдбад. «Думаю, вы бы шли впереди всех», — улыбнулся Рыжик, верно расценив слова короля. «Если вдруг я смогу чем-то помочь, дайте знать», — прошептал напоследок король. В ответ на его слова, Пир протянул мужчине руку, которую тот пожал, скрепляя маленькое соглашение. «Вы закончили шушукаться?» — улыбаясь, спросил Ксантас. «Нам пора лететь, а ты не подслушивай», — пожурил парня Пир как заботливая мамочка. «Коврик, берем курс на Ракусё», — опять скис на последних словах Рыжий. «Стойте!» — окликнул их Хакурю. «Да что такое?» — недовольно воскликнул Ксантас. «Нам дадут сегодня улететь или нет? Я иду с вами», — произнес четвертый принц, направляясь к закадычным друзьям. Что? Не поверили своим ушам парни, но Хакурю, под ошарашенные взгляды Ксантоса и Пира, как ни в чем не бывало, закинул свой гуаньдао на ковер и сам ловко запрыгнул на летающий артефакт. «Двигайтесь, гады!» — послышался с другой стороны голос Джудара, который в следующую секунду тоже занял место на коврике, специально навалившись на Пира, чтобы тому было неудобно. «Вы серьезно?» — все еще не мог прийти в себя Ксантос, но широкая улыбка уже блистала на его лице и не собиралась уходить. «Вам-то какое до всего этого дело? Скажем так, это моя жизнь, на что хочу, на то и трачу ее». С легкой усмешкой на губах вернул четвертый принц Ксантосу его же слова. Ксантос так и застыл с открытым ртом, впервые не зная, что ответить. Все, что он смог, это усмехнуться и покачать головой. «Ну, тогда лови», — улыбнулся блондин, кинув принцу его украшение для волос, которое тот ловко поймал. «Коврик, вракусё». Наблюдая за тем, как четверо парней взмывают ввысь на ковре-самолете, Алибаба не мог отделаться от чувства, что эти Ксантос и Пир смогли повлиять на Хакурю и Джудара сильнее, чем можно было бы вообразить. Когда он сам пытался отговорить Хакурю от мести, то лишь сильнее распалил четвертого принца, который вскоре после этого покинул их компанию, решив выбрать свой собственный путь. Он, Марджана и Аладдин отговаривали его, звали с собой, но Хакурю решил пойти другой дорогой, которую выбрал еще много лет назад. А что сейчас? Хакурю сам захотел пойти с теми парнями, прекрасно зная, что его собственные планы вряд ли совпадут с целью тех двоих, но он все равно пошел с ними, тем самым отложив в сторону собственные цели. То есть он не хотел оставлять их больше, чем хотел завершить свою месть. И Джудар, тот Джудар, которого знал Алибаба, и этот, совершенно разные люди. Джудар, которого он видел в Балбагде, злой, опасный, не ведающий жалости и сострадания могущественный волшебник, который смотрел на всех свысока, смотрел как на мусор. Но Джудар, которого он видел на этом острове, обычный, пускай и на редкость вредный, парень, перекидывающийся с друзьями колкими фразами и оскорбительными шуточками. Друзьями. Друзья ли они? Но как еще назвать их отношения? Как объяснить то, что этот самый Джудар только что сам вызвался идти с ними? «Мой брат и король», — раздался голос Камея. «Вы так просто отпустите Хакурю?» После того, что он сделал и сказал, Каэн не ответил сразу. Мужчина задумался, вспоминая слова своего младшего кузена. Он не хотел, чтобы их семейные разборки слышали все, но в этот раз они хотя бы смогли высказать друг другу все. Возможно, это было правильно. Они наверняка еще встретятся и тогда поговорят снова. А до тех пор, да, подтвердил мысли младшего брата Каэн. Раньше для него было проблемой открыто высказать мне свои претензии, хотя бы теперь набрался храбрости. Те двое на него определенно хорошо влияют, ему будет полезно провести время в их обществе. «Мой брат и король, вы гордитесь им?» – не поверил своим ушам Камей. «После того, как он развязал гражданскую войну, этого глупого поступка я ему не прощу», – отрезал первый принц, но потом неожиданно для всех слабо улыбнулся одними лишь уголками губ. «Но Хакурю определенно изменился. Он и твой брат тоже», – заметил Каэн. «Неужели ты не заметил, что он повзрослел?» Задал мужчина риторический вопрос, после чего направился в сторону кораблей. «Пора отплывать, их и так уже заждались на родине. Уходим». Лиси и Шу и Эншо непонимающе переглянулись. «Так Хакурю считается государственным изменником и их врагом или нет?» Так или иначе, воины решили уточнить этот момент позже и направились вслед за своим принцем. Идя чуть позади остальных, Сишу незаметно потер шею рукой и беззлобно усмехнулся. Чертовски странный парень, но Сишу был бы не против еще раз с ним сразиться. За воином должок. «Постойте, господин Каэн», — остановил его Алибаба. «А как же Аладдин и остальные маги? Вы что, просто так уйдете? Чего ты от меня ждешь?» Резко перебил мальчишку Каэн, смерив его хмурым, угрожающим взглядом. В общем, посмотрел на него как обычно. «Мы лишены металлических сосудов. Наша первостепенная задача – перегруппировать свои войска и собрать оставшихся владельцев сосудов, чтобы обезопасить свои территории. Нам здесь больше делать нечего, собственно, как и всем остальным». «Он прав», – подтвердил Му Алексий, обращаясь к принцу Балбадда. «Хоть мы и желаем вернуть своего маги не меньше, чем ты друга, но у нас пока нет возможности сделать это. Мы тоже возвращаемся в Рим, чтобы продумать свои дальнейшие ходы и собрать оставшиеся силы. И тебе советую сделать то же самое. «Как-нибудь еще увидимся», — Али-Баба махнул рукой юному принцу на прощание Фонелис-полукровка, после чего развернулся и направился со своей сестрой и старым другом в сторону кораблей. «Господин Али-Баба», — позвала Марджана, тихо подойдя к парню, стоявшему с опущенной головой. «Марджана», — прошептал принц, но потом поднял на девушку решительный взгляд. «Идем, нам тоже пора. Что будем делать с Аладдином?» — спросила юная Фонелис. «Обсудим это по пути вместе с остальными». Не желая спорить, Марджана послушно последовала за юношей. Наверняка он не оставит произошедшую ситуацию на самотек. Али-Баба что-нибудь придумает, нужно лишь немного времени. Синдбад вопросительно посмотрел на своего короля дракон. «Да», — выдохнул он, прикрыв глаза, но потом резко распахнул их и решительным шагом направился в их сторону. «Отплываем. Больше никаких сомнений. У него есть, кому доверить Мэдисон, кто позаботится о ней. Этого пока хватит. Сейчас он должен сосредоточиться на защите своей страны». Йентов Флэшбацк. Устало рухнув в кресло, Синдбад задумался. Странно все это. Почему-то он не может думать о своих чувствах к Мэдисон. Столько всего навалилось, что казалось, будто эти чувства вообще из другой жизни. 2 месяца прошло, он уже забыл, когда в последний раз радовался ее улыбке, ее шуткам. То, что он увидел недавно, казалось совершенно другим человеком, с которым он даже не знаком, поэтому он и не может испытывать какую-то боль или тому подобное. Его все еще не оставляет ощущение, что Мэдисон он пока так и не встретил, что те 2 месяца разлуки все еще продолжаются, а сокрушаться по незнакомому человеку он просто не может себя заставить. Синдбад запутался. Ему нужно увидеть ее настоящую, чтобы вспомнить, каково это, когда она присутствует в твоей жизни. Ему нужно видеть ту, за которую он стал бы сражаться, а не жалкую пародию на нее. Мэдисон ничего не стоит без своей яркой личности. Ее красота – абсолютное ничто, если в глазах не горит то неукротимое пламя, которым полыхает ее душа. На собрании Синдбад лишь убедился во всем этом лишний раз. Да, вот оно. Он вспоминает, какая она. Он вспоминает, что именно оставило его неравнодушным. Ее душа. Это притягивало его с такой силой, что он не мог противиться. Когда произошла та трагедия с первой Синдорией, что-то в Синдбаде безвозвратно изменилось. Он никому об этом не говорил, но иногда Синдбад слышал в своей голове чей-то мужской голос, отдаленно, словно навязчивый шепот, который он даже не понимал. Ему казалось, что все это игра воображения, что после пережитого потрясения он еще легко отделался, не заработав более серьезные проблемы с головой. Но он скрывал это от всех, чтобы его не приняли за умалишенного. Тем не менее, голос был, он его слышал, старался не обращать внимания, но слышал. Это было не постоянно, но часто. Синдбад предпочитал просто абстрагироваться от этого, словно ничего и не было. Ему просто кажутся обычные слуховые галлюцинации. Но, с тех пор, как в его жизни появилась Мэдисон, он ни разу не слышал того голоса, даже намека на него. Он так увлекся девушкой, что перестал многое замечать, хотя не раз пытался взять себя в руки, но каждый раз мысли его неизменно возвращались к девушке, будто кто-то в его голове специально менял их направление, заставляя все ближе и ближе подходить к грани помешательства, а Синдбад и не против. Это было странно. Синдбад встречал за свою жизнь много самых разных женщин, но ни одной никогда не удавалось настолько захватывать его мысли, что он не мог это контролировать. Как же подобное удалось Мэдисон? Да, она необычная, но разве же это причина терять голову? Почему он только и делал, что думал исключительно о ней? Королю целого государства нечем больше заняться? Право слово, он же не сопливый мальчик, чтобы в омут с головой. А когда она исчезла 2 месяца назад, он при таком раскладе, казалось, должен был вообще с ума сойти, но нет. Наоборот, с каждым днем возвращалась ясность мыслей, но и раздражающий голос тоже начал постепенно возвращаться. Синдбад не знает, как объяснить все это. Он запутался в самом себе. В Ракусе молодые люди направлялись на ковре-самолете, не используя кольцо, открывающее порталы. Так было дольше, но именно это и нужно было к Сантосу, чтобы хорошенько обдумать свои дальнейшие действия. «Ну как?» – скучающим тоном спросил Джудар, наслаждаясь легким ветром, что трепал его длинные волосы, и видом начинающегося заката. Он не романтик, просто смотреть больше ни на что было. Очередной гениальный план появился, пока что придумал только запасной, Без шуток ответил блондин. «Разве запасной план придумывают не после основного?» — улыбнулся Пир, также наслаждаясь видом постепенно заходящего солнца. «Если до прибытия в Ракусю не придумаю еще что-то, значит, он и будет основным», — не растерялся Ксантос. «Просвети уже», — произнес Джудар. Что было странно, обычно стервозный и раздражающий всех окружающих голос бывшего маги, который напоминал скрежет по стеклу, сейчас был спокойным, умиротворенным. И только в такие моменты можно было расслышать, что у Джудара действительно красивый голос, не слишком низкий, мягкий, но при этом с легкой хрипотцой, придающий своеобразного мужского обаяния. Это не назвать баритоном, идеальное слово, описывающее голос Джудара, когда он разговаривает как человек, это бархатный. Ну-у-у, немного замялся Ксантос, стараясь не смотреть на четвертого принца Империко. «Я планирую использовать Хакурю как наживку», — сознался блондин, чем заработал два непонимающих взгляда и один возмущенный. «Конечно же, с гарантией безопасности его жизни», — попытался сгладить углы парень, но это не особо помогло. Прежде чем Хакурю успел возмутиться такой наглости, раздался веселый смех Пира и Джудара. «Им весело, конечно, не их же собираются наживкой делать, и вообще...» Почему Ксантос всегда норовит сделать наживку именно из Хакурю? Из нас четверых, ты, самый лакомый кусочек, словно прочитав мысли принца, ответил Ксантос в своей привычной шутливой манере. Принц решил поступить мудро и просто проигнорировать этот выпад. Отвернувшись, Хакурю, как и остальные, решил уделить внимание закату, а не всяким неблагодарным типам. Кстати, я тут полюбопытствовать хочу, издалека начал блондин, надеясь плавно подрулить к теме, которую хочет затронуть, чтобы его не послали куда подальше после первого же вопроса. «Кто та милая девочка, которая говорила с тобой? Если не ошибаюсь, ты назвал ее Марджаной. Какая тебе разница?» Безразлично бросил принц, однако его напрягшееся тело говорило об обратном. Ему далеко не безразлично. «Просто интересно», — постарался сказать как можно ненавязчиво парень. «Ты отреагировал на ее слова необычно. Тебе было не наплевать, что она о тебе подумает. К чему ты ведешь?» — разозлился Хакурю, резко повернувшись к болтуну. «Это личное, он не собирается обсуждать это. Она тебе нравится?» — напрямую спросил Ксантос, ответно взглянув на Хакурю. Глаза в глаза, немая борьба. Ксантос не отведет взгляд. Ему-то что, это Хакурю напряжен, значит, первым издастся. Так все и произошло. Хакурю первым прервал зрительный контакт и отвел взгляд, не желая продолжать это глупое занятие. «Брось, Хакурю», — улыбнулся Ксантос, решив попробовать другой стиль. «Здесь все свои. Я же спрашиваю не потому, что посмеяться хочу. А зачем тогда?» — резко бросил Хакурю. «Потому что у тебя с этой девочкой явные проблемы», — скептично произнес блондин. «Подумал, может, совет какой с парнями дадим?» — кивнул он на Пира и обалдевшего от такого номера Джудара. «Ну, или на крайний случай просто выговоришься». «Совет?» — иронично изогнул бровь принц. «Какой совет можете дать такие, как вы? И я не испытываю нужды выговариваться». «Не надо так говорить», — спокойно отреагировал Ксантос. «Совет всегда бывает кстати, а прислушаться к нему или нет, дело уже твое». «Так я прав, та девочка тебе нравится?» Хакурю отвернулся, вперев потухший взгляд в собственные ладони. «Нет», — после недолго молчания ответил юноша. «Госпожа Марджана невероятная девушка. Смелая, добрая, красивая, сильная, как и все фаналисы, но при этом очень нежная и ранимая, готовая защищать тех, кто ей дорог, даже ценой своей жизни. Такая, как она, не может просто нравиться. Я ее люблю, и однажды обязательно на ней женюсь». Ксантос громко присвистнул, тогда как Джудар просто скривился, как будто съел что-то протухшее. «Вот это у тебя планы», — с выражением священного ужаса на лице выдохнул Пир. «Жениться? Тебе сколько лет? 17? 18? Неужели твоя жизнь настолько ужасна, что уже в таком возрасте ты хочешь жениться?» «Что?» — непонимающе моргнул принц. «Что такого ужасного в женитьбе? Тем более на девушке, к которой ты испытываешь сильные чувства». Не обращая внимания, махнул на друга рукой Ксантос. У Пира предвзятое мнение, что женитьба является концом счастливой жизни для любого мужчины. «Но ведь это так», — настаивал на своей правоте Рыжик, и прежде чем он собрался разразиться длинной тирадой на тему того, что женитьба – самое коварное зло, какое только может поджидать на жизненном пути хорошего честного мужика, Ксантос поднял раскрытую ладонь вверх и отрицательно покачал головой, как бы говоря: «Друг, не сейчас, они еще не готовы услышать это. Планы у тебя, «Конечно, впечатляющие», — вынес вердикт блондин. «Но судя по тому, что я видел на острове, чувства твои невзаимны». «Верно?» «Нет, можешь не отвечать». Это был риторический вопрос. «Итак, она смелая, сильная, добрая, красивая и, конечно же, нежная и ранимая. Держу пари, у нее было печальное прошлое. Я прав?» Без намека на насмешку, на полном серьезе спросил блондин. «Как ты это понял?» — опешил Хакурю. «Сейчас в Марджане ничто не выдало бы, что она, бывший раб, догадался», — не стал вдаваться в подробности парень. «Он много людей в своей жизни повидал, кое в чем умеет разбираться. И что же тебя в ней привлекло?» «Прости, я спрашиваю, что тебя в ней привлекло? Почему ты с уверенностью готов сказать, что любишь ее и даже хочешь на ней жениться?» «Наверное, произошло что-то особенное, что поразило тебя прямо в сердце». «Ну», — замялся Хакурю, вспоминая, — «я же уже сказал, она красивая, добрая». «И что?» — мягко перебил принца Ксантос. «Это не такие редкие качества, тем более у девушек. Я могу назвать тебе десяток красавиц, и это только те, которые добрые, смелые, ранимые и нежные. Могу назвать еще десяток красоток, но они уже самоуверенные и стервозные. Сильная? Возьми любую женщину из племени Фаналис, все они чертовски сильные. Да и вообще их женщины, даже усеянные шрамами с ног до головы, очень красивы, так что в этом нет ничего необычного. Но у Марджаны ведь наверняка есть какое-то особое качество, которое у других не найти. Я вот это хочу из тебя вытащить», — заискивающе улыбнулся Ксантос, но заметив, как Хакури непонимающе на него смотрит, улыбка на лице блондина медленно таяла. «Ты что, серьезно?» — не поверил своей догадке Ксантос. «КХМ, так, ладно, хорошо, попробуем по-другому. Ее любимое блюдо?» «Я не знаю», — растерялся Хакурю. «Наверное, рыба. Все фаналисы любят рыбу», — устало потер лоб Ксантос. «Ладно, ее любимый цвет?» «Чите, я не, у меня не было времени расспрашивать ее об этом», — пытался отбиваться аргументами Хакурю. «Любимые цветы, любимое животное, любимая поговорка, любимая одежда, любимая погода, любимое время суток, ты хоть что-нибудь из этого знаешь?» — совсем отчаялся Ксантос. «Госпожа Марджана была рабыней», — не выдержал Хакурю, слегка повысив голос. «У них не спрашивают предпочтения, и уж точно им самим не до этих глупостей. А спас ее наверняка тот белобрысый парень, которого ты облил говном, а она за него заступилась. Я прав». «Боже, да как ты это понял?» — взорвался принц. «Это же очевидно». В ответную взорвался негодованием Ксантос, всплеснув руками. «Он спас ее от рабства, он, ее герой и мужчина мечты. Все, можешь забыть, тебе ничего не светит. Тут дело не в том, что ты в чем-то плох, а в том, что у нее наверняка давным-давно что-то сдвинулось в голове. Она, маленькая девочка, да еще и фаналис, скорее всего, провела в рабстве почти всю жизнь. По ней видно, что она еще не оправилась, и единственный, кто для нее сейчас авторитет и смысл жизни, тот, кто спас ее из того кошмара. Сомневаюсь, что она вообще знает, что такое любить и быть любимой. Бывшие рабы годами, если не десятилетиями, избавляются от собачьей преданности, которую в них вбивают хозяева очень долго и очень методично. Тут помощник только время. Но я поражаюсь другому, как ты мог влюбиться в девушку, о которой не знаешь ни хрена. Хакурю, открою тебе секрет. Женитьба – дело серьезное. Тебе потом с женщиной, которую ты выберешь, жить еще очень и очень долго. Я знаю, — смело парировал принц. И я хочу этого. Постой-ка, — внезапно нахмурился парень. Ты недавно сказал, что у тебя не было времени расспрашивать о ее предпочтениях. Это как понять? Мы были в лабиринте загона, — сквозь зубы выдавил Хакурю. Там были смертельные ловушки, мы сражались буквально каждую минуту. Там, знаешь ли, неподходящая атмосфера для романтических разговоров. Потом нас ждало противостояние с пиратами, которые служили одной безумной женщине, внушавшей всем, что она их добрая, заботливая мать, и приказывала похищать детей, чтобы внушать им ту же мысль, что и всем, а они потом готовы были убивать за эту психопатку. Ты видишь в этом подходящий момент для милых бесед с девушкой? Ты видел Марджану в бою? — хмуро спросил Ксантос. Я же только что сказал, что мы сражались бок о бок в лабиринте загона. Естественно, я видел ее в бою. Ей приходилось спасать твою жизнь? Да, — нехотя сознался Хакурю. Все понятно, — подвел итог блондин. Ты падок на сильных женщин, Марджана, самая сильная из всех, кого ты видел, не считая твоей собственной матери, а вдобавок ко всему эта девочка спасла твою задницу, так что теперь она, твой герой и мужчина мечты. Ой, прости, женщина мечты, с паскудской улыбкой исправился Ксантос, что говорил о том, что нифига он не оговорился, сказал именно то, что хотел. Знаешь, по этой же логике ты должен был по уши влюбиться в Пира, о нем ты тоже мало что знаешь, но он силен и спас твою шкуру, и кто не согласится с тем, что он красивый, добрый и смелый. Давайте, меня не приплетайте к своим сомнительным разговорам, поежился рыжий парень. Когда я говорил, что будь Хакурю женщиной, я бы женился на нем, это была всего лишь шутка. Он вкусно готовит, я впечатлился, не более. Какого черта ты от меня хочешь, Ксантос? Нахмурился Хакурю. Ему вообще не нравится то, куда зашел разговор. Ты говорил, что спрашиваешь о моих чувствах к Марджане не для того, чтобы посмеяться, но сейчас по тебе этого не скажешь. Вот дурак, устало выдохнул Ксантос. Какие чувства? Нет у тебя никаких чувств к Марджане, снисходительным тоном заговорил парень. Она тебя поразила своими умениями, а вместе с этим еще и привлекла внешне, вот ты и придумал какую-то там любовь, которой и в помине нет. Хакурю, нельзя любить человека, которого не знаешь. Это не тебе решать, процедил сквозь зубы принц Рен. Я ничего не решаю, легкомысленно пожал плечами блондин. Просто хочу, чтобы ты открыл глаза и перестал убиваться из-за собственных иллюзий. Она добрая, милая и смелая, дружище, заведи собаку, ты удивишься тому, насколько эти создания милые и добрые, а какими смелыми могут быть, если надо защитить хозяина. А выберешь красивую породу, так это же сплошное удовольствие для глаз. А женщина? Женщина, не е-е-ед, тебе будет плевать, насколько она добрая, красивая и смелая, ты будешь думать совсем о другом. Ты будешь постоянно метаться между пожаром, который горит у тебя в сердце, и пожаром, который горит у тебя в штанах. Поверь мне, это незабываемые ощущения. Особенно, когда ты бесишь ее каждым своим словом, она рассказывает о том, как хочет убить тебя, а ты ничего не можешь ответить, ведь думаешь только о том, чтобы она не заметила, как тебя завел ее разозленный вид. С одной стороны ты готов уничтожить любого, кто хотя бы косо на нее взглянет, с другой стороны ты только и будешь мечтать о том, как бы свернуть ей шею, до такой степени тебя будет бесить ее власть над тобой, о которой она может даже не догадываться, но которая будет приносить тебе мазохистское удовольствие. А вот когда начнется самое интересное, когда ты поймешь, что готов отказаться от всего ради нее, ты уже не будешь сомневаться в том, что именно с этой обворожительной гадиной ты бы провел всю свою сраную жизнь. Хотя почему я тебе все это рассказываю, Джудар это уже испытал на собственной шкуре, я прав, объясни другу, каково это, когда у тебя кровь кипит из-за одной единственной девчонки. Чего? Возмутился бывший маг. Тебе самому еще не надоело нести эту чушь, завязывай уже, закатил глаза блондин. Надеды здесь нет, а передо мной и пером эти концерты бесполезны. Ты ведь испытывал все то, что я сказал, и тебя это бесит. Слышь, я тебе не Хакурю, развести меня на сопливые истории не получится, огрызнулся маги. Да ну, усмехнулся блондин. Ладно, к черту эти аккуратные разговоры, давай по-мужски. Ты хочешь ее, ты представлял Надеду под собой? Джуда раскалился, еле сдерживая злость на этого придурка. Куда он сует свой хоров нос? Проныра, как его земля носит, рожай уже, прикрикнул на него Ксантос, и самообладание Джудара дало трещину. Да, в сердцах воскликнул маги. Да, представлял, ты это хотел услышать, ты вообще видел ее, кто не захотел бы такую, как она, и да, меня это бесит, она меня бесит. О, поверь, ты еще долго будешь беситься, на полном серьезе заверил его Ксантос. Но это того стоит. Откуда ты все это знаешь? Удивленно посмотрел на парня Хакурю. Ну, я просто падки на женщин парень, улыбнулся Ксантос. Так что, ни один просто падки на женщин парень не смог бы описать все чувства, как это сделал ты. Ты любишь кого-то, любишь очень сильно. Это были не вопросы, а утверждения. Хакурю ничего не спрашивал, потому что он сразу понял. Не может такое сказать человек, который не испытывал всего этого сам. Ксантос усмехнулся, глядя на троих парней, смотрящих на него удивленными и в то же время любопытными глазами. «Да, люблю. Почему ты не говорил?» – удивленно спросил Пир. Ксантос никогда не говорил о том, что настолько любит кого-то. Даже повода заподозрить это не давал. Он всегда был таким любвеобильным по отношению к девушкам, по нему никогда не скажешь, что его сердце занято кем-то. Я не хотел лишний раз напоминать себе о ней. И так скучаю, глупо улыбнулся Ксантос, рукой взлохматив волосы на затылке. Да и в последнее время у нас немного напряженные отношения. Насколько напряженные, слабо усмехнулся рыжий парень. Она убьет меня, если встретит, дал лаконичный ответ блондин. Причем сказал это так, будто все в порядке вещей. В следующую секунду Ксантос чем-то вспомнил и чуть не подпрыгнул на месте. Хакурю, каков хитрец. Не пытайся затеряться среди наших разговоров, мы все это начали из-за тебя. Ты начал это из-за собственного любопытства, усмехнулся принц, сложив руки на груди. Давай по-честному, безапелляционно заявил голубоглазый молодой человек. Мы с Джударом уже сознались, теперь твоя очередь. Что ты хочешь от меня услышать? Обреченно вздохнул Хакурю, уже не зная, куда деваться от этого человека. Нет, ничего из того, что ты сказал, я не испытывал. Я не бешусь как Джудар, я не скучаю как ты. И, как ты предпочел выразиться, пожара в штанах я не ощущал. Вообще никогда или, с сомнением протянул Пир. Потому что в возрасте Хакурю вообще не испытывать этого, тревожный звоночек. Но красноречивый взгляд принца, в котором ясно читалось, каким же идиотом он считает Пира, говорил о том, что беспокоиться за принца в этом плане определенно не нужно. И, подстрекал Ксантос принца к дальнейшим словоизлияниям. И возможно ты был прав, нехотя признал Хакурю, прикрыв на секунду глаза. Возможно то, что я испытываю к госпоже Марджане, вовсе не любовь. Вот видишь, не так уж и сложно осознать это, по-доброму улыбнулся Ксантос. Но он не мог не завершить все какой-нибудь сволочной шуткой. Всего-то надо было заставить твоего маги признаться в том, что он извращенец. Глава 31. Из огня да в полымя. Примечание к части. Заранее извиняюсь перед всеми, кому не отвечала на сообщения и отзывы. У меня выдались загруженные дни и небольшой фикрайтерский кризис. Я все прочитал и обязательно отвечу, кроме тех, где спрашивают про продолжение, так как на этот вопрос ответ уже, думаю, не требуется. Отсылка к третьему полнометражному мультфильму «Аладдин» от студии Disney. Ненавижу тебя. Боже, как же я ненавижу тебя. Хакурю, заткнись, а? Я уже устал от твоего нытья. Ты ведь специально не придумывал основной план, я по глазам видел, как тебя удовлетворил запасной, подробности которого ты любезно забыл нам рассказать. Блондин сначала замер с ничего не выражающим лицом, а потом его губы расползлись в широкую невинную улыбку. Знать не знаю, о чем ты, пропел наглец, и подтолкнул в спину связанного по рукам четвертого принца. План Ксантоса был прост, рискован и крайне лжив в той части, где говорится о безопасности жизни Рена Хакурю. Императрица Рен Гёкуин хотела жизнь своего сына, так она ее получит, чуть ли не на блюдечке. А ведь начиналось все так невинно. Хакурю не устает поражаться тому, какие высокие ставки любит делать Ксантос, не имея за своей душой ничего. Даже те несколько дней, что они провели вчетвером, тренируясь по мере своих возможностей, не сказались на умении блондина использовать силу своего джинна. Максимум, что у него выходило, жалкие всполохи магии вокруг кинжала, о доспехе джинна и речи не было. Так что, в чем же заключалась сила Гасион, по-прежнему загадка даже для ее владельца. И сейчас, не имея власти над приобретенной силой, не имея рядом сильных союзников и даже своего друга, владеющего наследным сосудом, Ксантос на ковре-самолете везет связанного лианами загона четвертого принца Империка к воротам императорского дворца в Ракусе, чтобы попробовать поторговаться с императрицей. В то же время во дворце очнулись, констатировала факт Энтисар. Вот как, улыбнулась Гёкуин, направляясь к пришедшим в сознание маги. Ну что ж, добрый вечер, дорогие мои. Наконец-то я вас всех поймала. Аладдин и Тит Алекси непроизвольно сжались в углу, в котором сидели. Юнан, в отличие от мальчиков, напуган не был, он старше, опытнее и повидал всякое за все свои жизни, выразительными взглядами его не напугать. Но маги-отшельник все равно не сводил цепкого настороженного взгляда с волшебниц, ожидая их следующего хода. Увидев краем глаза состояние своих юных коллег, Юнан поднялся на ноги, благо цепь, прикрепленная к кандалам на его руках, позволяла это сделать, и встал перед ними, заслоняя мальчиков собой. «Что вам от нас нужно?» — хмуро спросил хранитель разлома, на лице которого такое выражение можно было увидеть крайне редко. Обычный Юнан — это светловолосый молодой юноша, на губах которого всегда играла нежная добрая полуулыбка, а голос был мягкий и словно убаюкивал. Сейчас же этот маги был собран и серьезен, так как понимал, что находится в крайне невыигрышной ситуации, но тем не менее он должен защитить этих детей. Юнан давно отрекся от проблем государств и конкретных персон в частности, он был маги, он принадлежал миру, но сейчас он, старший, именно Юнан сейчас в ответе за Аладдина и Тита. Если умрет Юнан, его всего-то ожидает очередное перерождение, а если умрет Тит, то Империя Рем, которая не сможет моментально найти реинкарнацию своего маги, ведь тот может родиться в любом уголке мира, останется без маги, останется без своей главной защиты. Врагов у этой империи хоть отбавляй, дай только повод напасть, дай только шанс завоевать, такое не упустит. О смерти Аладдина и речи быть не могло, он, единственный в мире кладезь ответов на загадки далекого прошлого. Несмотря на сказанное, Юнан догадывался, что, как и почему, ему ответы на эти вопросы были не нужны. Он пытался отвлечь волшебниц на себя, лишь бы Рен Гёкуин прекратила смотреть на Аладдина как удав на кролика. «Мне от вас ничего не нужно», — спокойно отозвалась женщина, наконец-то оторвав свой дикий взгляд голодного зверя от синеволосого мальчика и переведя его на собеседника. «Это вы, маги, встали у меня поперек горла. Вы и ваши проклятые кандидаты в короли. Я все твердила себе, что это не проблема», — елейным голоском пропела императрица, хотя по ней было видно, что женщина постепенно закипает. Видимо, воспоминания навалились одним большим потоком. Уверяла себя, что мне торопиться некуда, времени полно, я сотню раз успею добиться своей цели. Но если уж быть совсем честной, мягко произнесла женщина, и тут ее будто переклинило. Брови нахмурились, улыбка превратилась в оскал, а глаза вспыхнули злостью. «Как мне надоело ждать, откладывать, менять планы», прорычала императрица. «Моему терпению тоже есть предел. Вас послушать, так вы все предыдущие годы, если не столетия, в поддавки играли», хмыкнул Юнан, припоминая с собрания, что этой женщине, раз она из Альсармин, который появился еще в Альматаране, по меньшей мере, целая 1000 лет, даже он, Юнан, прожил меньше, если сложить все его предыдущие жизни. Отчасти так и есть, не стала отрицать Гёкуин. «А вот у меня сложилось другое впечатление», — раздался голос Тита. Юный волшебник, взяв себя в руки после минутного замешательства из-за пробуждения в неизвестном месте, да еще и в кандалах, тоже поднялся и встал рядом с маги-отшельником. «Вы ничего не ждали и не откладывали, вам просто не удавалось достичь своей цели, потому что проигрывали раз за разом. Вы не делаете никому одолжение, меняя планы и откладывая их воплощение в жизнь. У вас просто нет возможности осуществить их. Как бы вы ни старались, всегда находились те, кто мог вас остановить. Ах ты, наглый щенок», — прошипела императрица, делая шаг по направлению к маге. «С тобой разберусь первым, госпожа», — раздался громкий возглас слуги, который, запыхавшись, вбежал в кабинет. «Я же говорила не беспокоить меня», — строго бросила императрица, стрельнув в мужчину гневным взглядом. «Прошу прощения, госпожа», тут же раскланялся слуга, «но там-там принц Хакурю». «Что?» — не сразу поняла Гёкуин. «Хакурю? Он что, с ума сошел? Специально на рожон лезет? Его привел связанным какой-то юноша, который просит у вас аудиенции. Наши солдаты сейчас держат его возле дворцовых ворот. Если я правильно понял, он хочет передать принца вам». Гёкуин замерла, обдумывая услышанное. «Хакурю. Преподать мальчишке хороший урок хотелось непозволительно сильно. Сильнее, чем разобраться с обнаглевшим маги. Императрица еще не забыла то оскорбление, которое сынок нанес ей на острове. Те слова, за такое он даже головой не расплатится. Никто, никогда, не смел говорить Арбе подобное. Ее любили и уважали, ее боялись и ненавидели, но ни один не смел раскрывать свой поганый рот и бросаться такими оскорблениями в ее адрес. «Следи за ними», — бросила императрица черноволосой волшебнице, направляясь к дверям. «Сторожи и никого не подпускай. Как вернусь, закончим наш разговор». Развернувшись лицом к притихшему слуге, императрица обратилась уже к нему. «Скажи, чтобы привели Хакурю и того мальчишку в тронный зал, я буду ждать там». «Сколько их?» «Двое», как само собой разумеющееся произнес слуга, не понимая вопроса госпожи. «Он же сказал, что прибыли принц Хакурю и некий юноша. Логично ведь, что их получается двое». «Двое?» Гёкуин замерла. «Двое. Нет, их должно быть четверо. Хакурю, Джудар и еще два неизвестных императрицы парня. Один блондин, другой – рыжий. Один из них привел Хакурю. Без разницы, какой именно, проблема в другом, почему их не четверо. Что ж, ладно, она разберется с этим на месте. Сидя на высоком троне, Рэнгё Куин с легкой насмешкой взирала на своего сына, связанного лианами собственного же джинна по рукам, плечам, в общем, всем, кроме ног, чтобы он мог ходить. Даже рот завязали, что, судя по выражению лица, совершенно не нравилось самому принцу. Рядом стоял блондинистый парень, которого женщина уже видела пару раз. Он держал в руках оружие и сосуд хакурю, а за спиной у него был свернутый в рулон ковер-самолет, который императрица тоже видела пару раз. «Ну и что это такое?» – любезно полюбопытствовала Гё Куин, изящным движением подперев рукой щеку. «Ваше Величество, мое почтение», – сделал шаг вперед блондин и слегка поклонился, сразу же приняв обратно вертикальное положение. «Я бы хотел договориться с вами, точнее найти компромисс. Видите ли, по своему незнанию я связался с теми, с кем связываться, как я уже понял, не стоило. И последствия меня, мягко говоря, не устраивают». «Хм», Гё Куин задумалась. «К чему эта мальчишка ведет? Продолжай, я слушаю». «В общем», слегка прокашлившись, заговорил Ксантос, «в тот день, когда ваши люди забрали Ментисар, ее зовут Энтисар, я так и сказал, и ни грамма сомнений в собственных словах». Это заставило императрицу недоуменно дернуть бровью, глядя на этого чудака. «Когда они забрали ее с собой, я ошибочно подумал, что ей грозит опасность, что ей нужна моя помощь, что из-за меня она оказалась в руках плохих людей. Поэтому я пытался вытащить ее из беды, в которую она угодила по моей вине, так я думал. Но увидев ее несколько раз с вами, я понял, что ошибался. Пара тумаков доходчиво объяснили мне, что у Энтисар все очень даже хорошо», — слегка хохотнул блондин, потирая затылок, словно показывая, куда пришлись эти самые тумаки. «Но потом, мы с другом увидели его», — кивнул он на связанного хакурю, израненного, окровавленного, вместе с тем вторым. «Джудар», — любезно подсказала Гё Куин. «Да, именно. Увидев их, мы без разбора бросились спасать тех, кого даже не знали, и это было нашей главной ошибкой. Теперь из-за того, что мы по собственной глупости спасли тех, кого не следовало, нашим моей жизни угрожает опасность, а мне такого счастья не надо. И я подумал, может, мы с вами сможем снова жить в мире, а я еще и в безопасности, если отдам вам того, кого вы искали». Пихнул парень локтем принца, который недовольно что-то промычал, стрельнув озлобленным взглядом на блондина. «И конечно же, к молодому человеку прилагается его сосуд с джинном». На этих словах Ксантос помахал императрице оружием хакурю, которое держал в руке, заодно показывая, что это не ловушка, что принц даже при всем желании не сможет внезапно освободиться и воспользоваться силой джинна, так как просто не имеет доступа к сосуду. «Интересная история», — хмыкнула Гё Куин. «Но где твой друг? Разве он не хочет тоже жить со мной в мире?» Ксантос потупил взгляд. «Видите ли», — замялся парень, — «у нас с ним произошел небольшой конфликт. Понимаете, он простой деревенский парень, который верит в традиционные человеческие ценности, вроде доброты, самопожертвования. Что тут сказать? 19 лет, мозгов еще нет. Вот он и решил, что отдавать этих двоих — подлый поступок, недостойный честного человека. Мы с ним разошлись как во мнениях, так и в дорогах жизни. Я хотел привести к вам вместе с хакурю еще и Джудара, но, к сожалению, моему другу удалось скрыться вместе с ним».